Ой-ой-ой, как тянет! Кажется, что и змей так же счастлив, как мы. Весело помахивая длинным хвостом, он не ягозит, не суетится, не ерзает по небу, но гордо и спокойно парит в вышине. Я выпускаю еще 20 или 30 аршин бичевы, он легко взмывает еще выше, весь позолоченный солнцем. И теперь уже всякому видно из далеких и близких кварталов, какой он силач и красавец. Отовсюду сбежались мальчишки, и каждый просит, чтобы ему на секундочку дали подержать бичеву. Мне очень хочется порадовать их, но Ленька рявкает на них страшным голосом, и они в испуге умолкают. А что же Печенкин? Конечно, он понял, что тягаться с нашим гигантом ему не под силу, и, не желая позорить себя, держит свой змей на земле, где-нибудь в темном подвале. Воображаю, как он злится и бесится вместе со своими печенкинцами, и как все они завидуют нам. Так проходит час, мы блаженствуем. И вдруг из-за невысоких конюшен соседнего дома как-то робко и даже застенчиво выплывает в небо печенкинский змей. Каким он кажется неказистым и маленьким! На что он годится, этот жалкий малыш? Ведь бичева у нас в 1000 раз крепче печенкинской, и пусть он только попробует завязать с нами бой, тут ему и будет капут. Мы заранее торжествуем победу и громко кричим «Ура!», когда плюгавый печенкинский змей пытается приблизиться к нашему. Но тут происходит невероятная вещь. Наш гордый, могучий, спокойный гигант начинает суетиться, метаться. И вдруг, прочертив в небе огромный зигзаг, падает с высоты, как подстреленный, куда-то на далекие улицы, на далекие деревья или крыши, и в руках у нас остается ненужная слабая нить. Ленька дико взвизгивает и в отчаянии садится на землю. «Негодяй!» — кричу я ему, задыхаясь от ярости. «Это ты! Это ты! Это ты виноват!» Я набрасываюсь на него с кулаками. Мы барахтаемся в пыли и грязи. Он извивается, кусает мне руки, вонзается ногтями в мое ухо и дико ревет, а из-за невысокой стены слышно, как на соседнем дворе гогочут от восторга печенкинцы. В этой катастрофе и правда виноват один Ленька. Самонадеянный, самодовольный бахвал, он уверил меня, что тот хвост, который он смастерил для змеюги, чудесный, замечательный хвост, так как он, Ленька, собственноручно изготовил его из пестрых лоскутков и тесемок, крепко-накрепко связав их между собой узлами. Узлы-то были крепкие, да лоскутки и тесемки гнилые. Попадалось среди них и мочало, совсем уж непригодное для такого большого змеюги. Об этом я сказал ему раньше, но он только сплюнул презрительно. Вообще он был такого высокого мнения о себе, о своем мастерстве, что мало-помалу и я уверовал в его непогрешимость. Всегда как-то веришь самоуверенным людям, по крайней мере, со мною это бывало всегда. Но злодей Печенкин был умнее. Поняв, что нитку нашего змеюги ему никогда не порвать, он зашел, так сказать, с тыла и одним сильным рывком, без особого труда, отодрал у воздушного щеголя его пышный, но хилый хвост. А змей без хвоста, словно камень, ни на миг не удержится в небе. Чтобы спасти хотя бы часть бичевы, нам нужно было, чуть только произошла катастрофа, собрать во дворе уцелевшую нить и тутчас же, сломя голову, бежать из ворот в те переулки и улицы, близ которых свалился змей. Вместо этого мы с Ленькой в припадке бессмысленной злобы долго тузили друг друга, барахтаясь на грязной земле, к великому удовольствию быстроногих печенкинцев, которые, ни минуты не мешкая, побежали гурьбой в те места, где протянулась драгоценная нить, и мигом расхватали ее по клочкам. Весь в синяках, с подбитым глазом, в изодранной куртке, взъерошенный, несчастный и жалкий, приплелся я в тот вечер домой. И до чего мне было стыдно садиться вместе с мамой за стол есть ее кашу, ее брынзу, ее борщ, ее хлеб».